Глава 7. Половина рюкзаков уже перекочевала на наш берег, и пока мы, постепенно наращивая темп, перетаскивали остальные, Арик рассказывал, умолкая только, когда приходилось отстегивать очередной карабин. «Понимаешь, — говорил он, — легко мне все это давалось. Даже не то, чтобы давалось, а получалось само собой. И привык я, что получается так. Вроде и быть иначе не может». А вообще же туха ничего шла, с бабками нормально было, старики не обижали. А потом, где-то со второго курса, начали меня по компаниям водить. Кто? Да элита. Элита? Ну да, не знаешь, что ли? Нет, я из провинции. А что, у вас там нет таких сынков и дочек богатых родителей? Есть, только стараются не выпячиваться. Это верно, особняком держатся, с посторонними не очень и громко шикуют, но в своем кругу все в порядке у них. Мы перетаскивали рюкзаки через речку. Можно было перебраться по-людски, через мостик, но так ведь не будет колорита. Большинство ребят все это и в диковинку, и, конечно же, Арику. Поначалу сунул свой замечательный нос во все, что могло показаться любопытным, а потом разулся, перебрался ко мне на левый берег и принялся помогать. Работа веселая, ну и само собой зачирикал вскоре он в полголоса, а в глазах энтузиазм вместо вековечной скорби. Вот теперь по-настоящему я разглядел его руки. Это да, скажу я вам. Я такие прежде только на картинках видел. Но слышал я от умных людей, что с такой перспективой вытворяют всякие там эльгреки и матисы, и не очень верил в реальность всего изображенного, а уж в натуре. У нас во дворе, уже не скажу точно сколько лет назад, гоняли в чику. Бросали монету, а потом пытались дотянуться до котла от своей биты. Кистью руки в растяжку, от мизинца до большого пальца. Это почему-то называлось цыпа. И курсировала легенда, что некто надрезал себе кожу у большого пальца, чтобы цыпа получалась побольше. Да, так насчет Арика все ясно. Он бы нас в момент обобрал до нитки. Мы бы с ним до первой зарплаты не рассчитались. Во пальцы! И видно, чем он занимается, на самых подушечках затвердения. Вот с пальцев из того, как живется на свете лобухом, и почему из профессионалов Арик вернулся в любители, мы и разговорились. И как-то быстро Левин начал вспоминать свои студенческие годы. Крепко они тебе достали. Вот представь себе, формально не доставали. Все вроде наоборот. По шерстке гладили. При случае обязательно подчеркивали, что я ну совсем-совсем такой же. Один из них. За зверушку держали. Левин довольно хмыкнул. Примерно. Здорово я им пришелся ко двору. Сейчас-то ясно, что почем. А поначалу даже закружился. Что ты, такие ребята, веселые, языкатые и никаких комплексов. Проблем тоже никаких. А как ты вообще с ними связался? Говоришь, замкнуто ведь держался. Да элементарно. У нас в группе один такой мальчик был. Вроде как все, разве что на картошку не ездил. И в стройотряд тоже, справки доставал. Ну, заманили мы его как-то на вечеринку в общагу. Плясал, как все, анекдотов пару рассказал. А потом начал приглашать к себе. «Всех, что ли?» «Шутите, девушка, меня да гитару». «Ну и как? Интересная компания оказалась». «Смотря для кого». Арик сказал это так, что стало совершенно ясно. Он сам в число увлеченных не входил. «Так чего же ты с ними вообще знался? Из любопытства?» «А соскучиться не успевал. Они не часто собирались». И меня не всегда выдергивали. А так, у студентов вообще жизнь однообразная, лекции да практикумы, а трояка вечно до степухи не достает. А у них по-другому все. Расписываешь? Все в сравнении. Вот по сравнению с нами, бедными студентами, очень свободно они живут. Почти без регламентации, зажатости. А если с другой колокольни посмотреть, то, конечно же, позорище. Только самомнение у них, как у больших, а в остальном никакого масштаба. Любой купчик средней руки им запросто фору даст. Знаешь, на чем они держатся? На своих колесах, наверное. Нет, это компонент. На темпе они держатся, чтобы все время было нон-стоп. Чтобы ни на минуту не опомниться, не раздумывать, не заскучать. Если на речку, так с гонкой и в воду в непотребном виде. И тут же по рюмочке, и на всю железку, в город, и там добавили, и поплясали, и гаденькую кассетку прокрутили, и влетели в кабак перед закрытием, и какую-нибудь жигалету сняли, и уже неизвестно, на какой хате вырубились, прямо в повалку. Вот после этого идешь утром, к третьей паре примерно, в голове погремушка, во рту помойная яма, и разговаривать ни с кем не хочется. Но потом отоспишься прямо на лекции, и вроде есть о чем вспомнить. Во всяком случае тянет, хотя и чувствуешь где-то внутри, что все это – радости для дебилов. Не знаю точно, так ли это, но показалось мне, что поплыла у Левина в глазах этакая тоска. «И как же ты это, перевоспитался?» «Ты чего это такой заводной?» – поинтересовался Арик. «Или тоже за живое задевает?» «Мы уже закончили работу, выбрали веревки и теперь уселись, как в креслах, в разноцветной куче рюкзаков». На той стороне покричали, но больше желающих лезть в водяной поток не нашлось, и все стайкой побрели к мостику. Да так, действительно кое-что задевает. Я не перевоспитывался, просто терпел до поры до времени. Поцапались, что ли? Нет, в два звонка разошлись. Сначала девочка из круга, Нелечка, замуж вышла. Она тебе нравилась? Да, но не слишком. Я из-за ее замужества особо не переживал. Арик покосился на меня, но я, естественно, и вида не подал, что эта фраза меня вообще как-то касается, и спросил. «А что, замуж выходить в таких компаниях дурной тон?» «Смотря за кого. Они почти всегда между собой сходятся, а посторонних не очень жалуют. Классовая близость?» «Что классовая, это точно, а сходятся они не по духовной или по какой иной близости. Капиталы объединяют». «Терминология же у тебя, однако». «Назови по-другому, если сможешь. У них как? Понимают, что предки не вечные. А оставаться жить на одни свои зарплаты, не бог весть какие, не хотят. Вот и объединяются. У одного квартира, у другого машина. У одного дача, у другого мебель. У одного видеотека, у другого аппаратура. У обоих кое-что от родителей. В одиночку? А тем более, если поделить с кем-то из посторонних, ничего особенного. А объединиться на красивую жизнь хватит. А Нелечка такую глупость впорола. Взяла и вышла замуж по любви. И за кого? За инженера. В компании хуже ругательства не было, инженеришка. Приятно слышать. А что, ты не знал, как вашего брата празднуют? До сих пор, кстати, не знаю, за что нас так. Я тоже точно не знаю. Скорее всего, дебильские комплексы. Вот, мол, умники, посидите-ка на постном супе. Вот только когда мой брат поступал в 65-м, кажется, так у них в политехе был конкурс 11 человек на место. А теперь там недобор. Зато в торговом чуть не 20 рыл на место. Красиво. Так что, ваша Нелечка? Привела жениха. Уже, в общем, совсем у них было решено. Вот тут им и выдали. Раньше я слышал всякое, но у них о своих особо всерьез говорить было не принято. А тут как с цепи сорвались, что они только не несли. А Нелечка нам прошлом? Ну, это само собой. И где, и с кем, и как, и сколько. Но все больше о будущем, о том, что ждет бедную инженершу, и куда их зашлют, и сколько лет придется квартиры ждать, и чем сопливых детишек кормить. Ну, в общем, традиционный мещанский набор, но с такой ненавистью никогда прежде такого не слышал. А парень-то, жених, что сказал? Парень как раз неплохой попался. Выслушал все, засмеялся и говорит Нелле: «Спасибо, что привела. Я до сих пор классовых врагов только в кино видел». Взял ее за руку и увел. А у меня тут как штора с головы слетела. Наши уже перебрались через мостик и теперь приближались к нам. Я уже ясно различал тебя. Ты шла чуть в стороне ото всех. На голове у тебя был золотой цветочный венчик. А второй звонок? Это когда я уже профессионалом был. У лобухов и странников тоже ведь в основном по нон-стопу жизнь. Только зашевелится какая-нибудь кусачая мыслишка, а ты 100 грамм примешь и 100 децибел врубишь. И привет, чист как новорожденный поросенок. Витюня несет Арикову гитару. Уже издали видно, как он тает от счастья, к Как же удостоился? И что? Да нарыв в горле завелся. Натерпелся, и петь долго нельзя было. Вот тогда и прозвучал. Время думать появилось. И это, особенно когда ко мне ни в больницу, ни домой ни один из них не наведался. А ведь я звонил, просил, и помощь нужна была. А у некоторых из них связи, что надо. «Привет!» – закричал, подходя, Юрка Коржевич. «Вы тут еще не закисли?»